Я вышел вместе с Варварой во двор, сказал Попеленко. Запри ее пока в сарай, никуда не выпускай. Проследи, пусть возьмет еды и теплой одежды. Все. А вот если б при фашистских гадах нашли бабу, которая нашим помогала, усмехнулся Попеленко. Дали по ней теплые вещи. По-прежнему сыпал моросящий дождь. Мы с Глумским прошли за калитку. Причитания во дворах Кривентихи и Семиренкова уже стихли, только изредка раздавались возгласы, похожие на всплески. «Ну как, полегчало?» — спросил председатель. «После разговора с Варварой по душам». «Нет», — сказал я. «Мерзко. Мерзко от того, что все проще, чем думал». Он хмуро кивнул. «Да, если покопаться, то у каждого найдешь человеческий резон. Ты меня извини, что погорячился, обозвал». «Ерунда, мелочи. Давай про дело. Записка уже поехала, времени мало. Надо организовать телегу, перевезти наши мешки с деньгами с заводика», — сказал я Глумскому. «И пустить слух для правдоподобия». «Само собой», — сказал Глумский. «Не понимаю, что ли?» «Гнат уже подошел к лесу», — подумал я. «Не было бы у нас какого промаху». Глумский насупленно и мрачно разглядывал меня, снизу вверх, из-под лобья. Над чем-то он размышлял, своим, глубинным, далеким. «Лучше свалить мешки на панском пепелище в кузне», — сказал я. «Она стоит особняком, а на высотке. Там легче организовать круговую оборону. На всякий случай. Хотя они вряд ли сунутся сейчас». «Сделаем», — сказал Глумский. Он продолжал буравить меня своими прищуренными глазками. «Думаешь, к Сагайдачному они тебя пропустят?» — спросил он. «Думаю. Вот мы и проверим, действительно они клюнули на записку или нет». Горелому был полный резон дать Сагайдачному съездить в Глухары для пересчета денег и документов, чтобы затем, дождавшись его возвращения, расспросить его и окончательно убедиться в том, что сообщение Варвары верно. Бывший шеф полицаев как-никак был связан с Абвером и знал, конечно, что такое контрольная проверка. Без такой проверки он не мог идти на риск. Значит, бандиты должны были пропустить нашего посыльного, то есть меня, в грушовый хутор к Сагайдачному. Все это вытекало из правил игры. Но правила были составлены нами, и всегда можно было ошибиться, играя за ту лесную сторону. Случайность может все опровергнуть. И Глумский сказал. «Так-так». Шел мелкий дождь. Все вокруг звенело от мороси. Густо сыпалась листва на мокрую землю. Поникли золотые шары в палисадниках. Пусто и неуютно стало за хатами на огородах. И особенно остро чувствовалось, что кроме этих побеленных, накрытых соломой деревянных коробочек, хранящих тепло и уют, на многие версты вокруг все дико, безлюдно и холодно. Снова кто-то запричитал у Семиренковых. Я узнал голос Серафимы. Она там командовала на правах родственницы. «Так-так», — повторил Глумский. «А может, я съезжу в Грушовый?» «Нет. Говорить с Сагайдачным должен я. Иначе ничего не выйдет». Глумский кивнул, соглашаясь. Он знал, что я дружу со стариком. Но он не знал, какая нелегкая у меня задачка. Я все-таки надеялся, верил. «А потом тебе ехать в Ожин?» Глумский вздохнул и без всякой, казалось бы, связи с предыдущим спросил. «Слушай, как теперь Антонина будет, а? Одна. Пусть живет у меня. Нас со старухой только двое. Дом не последний в деревне. Ей будет хорошо. Негоже человеку быть едину. В старину правильно говорили. Она теперь сирота. Нет доли горщи, чьи идти в люди жите, чьи дома журитесь». Для Глумского это была странная речь, длинная и поэтическая. Я с удивлением посмотрел на него. Нахохлившись, убрав голову в плечи, он мудрым старым дятлом стоял передо мной и ждал ответа. «А почему ей не у меня жить?» — спросил я. «Ты человек молодой, вольный, мало ли что». «Опять 25», — сказал я. Кажется, можно было бы закончить обсуждение этой темы, но председатель, упорно и твердо следуя за какой-то пока еще неясной мне мыслью, светившейся в его прищуренных глазках, спросил, что называется, в лоб. А если ребенок? Или ты там не ночевал? Не знаешь, как это бывает у молодых? Не знаешь, как сухая солома от одной искры горит? Может, в своей городской школе того не проходил? Он, Глумский, был деревенским мужиком и смотрел правде в глаза без всяких обиняков, без дипломатии. Но эта прямота и резкость вызывали раздражение. «Все?» — спросил я. «Если ребенок, будем воспитывать, ясно?» И я напыжился, ощущая себя настоящим мужчиной. «Серафима бабка старая и хата ваша бедная», — сказал Глумский. «Сам подумай». И тут я догадался и даже всплеснул руками. «Слушай, Глумский, ты что же загодя похоронку мне выписываешь? Вдаль глядишь, как стереотруба?» Мне теперь ясен стал тот дальний прицел и упрямая мысль, что крепко уселась в его угловатой, пришпиленной прямо к плечам, как будто без помощи шеи, голове. Красивое кино смотрел сейчас наш председатель. Я, не возвращаясь из леса, Антонина невесткой-вдовой входит в дом Глумского, и они со своей старухой нянчат внука. «У меня колхоз на руках. Я привык вдаль глядеть», — сказал Глумский. «Еще не посеял, уже думаешь, как убирать. А ты зубы не скаль, дело серьезное. И не о тебе речь, о других». Хотел я ему сказать кое-что в стиле Серафима, но удержался. Вспомнил мальчишку, бросившего в немецких автоматчиков гранату без запала. Других детей у Глумского не было. В деревне говорили про Тараса. «Чтоб такого построить, много материалу надо». Он был разом за трех сыновей, этот парубок. Еще до войны, лет 14, Тарас отличался самым высоким ростом в глухарах. «Ладно», — сказал я, — «извини, это я от удивления». «Индюки удивляются», — проворчал Глумский. «Всю жизнь удивляются до Рождества, пока не зарежут. А ты рассуди, до сих пор тебе везло, а впереди еще сколько. Ты тоже вдаль гляди». «У тебя, честно говоря, много неприятных шансов. Тебе еще вожен после Сагайдачного ехать». «Мне Гупана уговорить, это непросто». «Вот-вот. Думаешь, они не перекроют дорогу, дурачки?» Он трезво рассуждал, Глумский. Трудно было возразить. По дороге вожен бандюги, конечно же, поставят нам запятую. Я бы выехал туда немедленно, пока записка, которая лежала в ватнике Гната, не попала по адресу. Но как требовать от Гупана людей, не переговорив предварительно с Сагайдачным? Пока что операция зависела от мирового посредника. Мне в этом раскладе выпадали две дальние дороги. «Постараюсь выжить», — сказал я Глумскому. «Так-то оно так, а думать о других надо. Ты не один на земле. До нас люди жили и после будут». Он еще более насупился. Куртка его промокла насквозь. Капли влипали в нее, как в промокашку. После наших ползаний по карьеру сукно приобрело розоватый оттенок. «Ты подумай», — сказал он. Наверное, он не был бы председателем, если бы не умел заглядывать далеко. Но я не хотел думать о смерти. Тот, кого одолевали мрачные предчувствия, дрался с оглядкой. А если начинаешь беречь себя в бою, наверняка схлопочешь пулю. Все это были фронтовые истины, привезенные мною в глухары в готовом виде, проверенные опытом тысяч людей. «Я подумаю», — пообещал я, — «но помирать не буду». «Дай Бог». Вот уж никогда не думал о детях, не находил в себе отцовских чувств. Но что приятного в пеленках и воплях? Лысые они почему-то младенцы, глаза бессмысленные, брови поросячьи. И вечно они то слюну пускают, то мочатся с идиотски серьезным видом, вылупив очи. И почему этим добром так восхищаются женщины? Но если бы у нас с Антониной... Честное слово, эта мысль была мне приятна. Я бы, пожалуй, их нянчил, я бы с ними возился. Наверное, о детях начинаешь думать по-настоящему, только когда полюбишь их будущую мать. Еще одно открытие, сделанное мной за последние дни в глухарах. Сколько открытий. Жить стоило, факт. Уходя, я чувствовал на своей спине настойчивый взгляд председателя. По-моему, он все еще примерял к будущему мысль о внуке. То есть о моем сыне, который мог остаться сиротой.